Глава 12. Кольцо. Во времена рыцарства опасный пост или опасное поручение считались наградой, даваемой за военные доблести, вознаграждением за перенесенные испытания. Так, выбираясь из пропасти, смельчак одолевает утес лишь для того, чтобы карабкаться на другой, более крутой. Была полночь, и луна плыла высоко в небе, когда шотландец Кеннет, одиноким часовым, стоял у знамени Англии на холме Святого Георгия. Он должен был охранять эмблему этой нации от оскорблений, которые могли нанести ей те, кого гордыня Ричарда сделала его врагами. Много честолюбивых мыслей приходило в голову воина. Ему казалось, что он снискал благоволение монарха-рыцаря, который до того времени не выделял его среди толпы смельчаков, которых слава Ричарда объединила под его знаменами. Кеннет мало тревожился о том, что благосклонность короля выразилась в назначении его на такой опасный пост. Честолюбивые помыслы, преданность и любовь к знатной даме сердца — подогревали его воинский пыл. Как бы безнадежна ни была эта любовь, все же только что происшедшие события немного уменьшили пропасть между ним и Эдит. Он, которого Ричард отличил, поручив караулить свое знамя, уже не был каким-то безвестным искателем приключений, но рыцарем, заслуживающим внимания принцессы, хотя расстояние, разделявшее их, было по-прежнему огромно. Теперь бесславная гибель не будет его уделом. Если на него нападут, и он будет убит на посту, смерть его, он уверен, что она будет славной, заслужила бы похвалу и мщение Ричарда Львиное Сердце. Знатные красавицы английского двора будут сожалеть об этом и даже, может быть, поплачут. У него не было больше причин бояться, что он умрет какой-нибудь глупой смертью, как умирает придворный шут. У Кеннета было достаточно времени, чтобы вволю предаться столь горделивым мечтам, вскормленным необузданным и отважным духом рыцарства. Вся природа была скована сном. Лунный свет чередовался с тенями. Длинные ряды палаток и шатров, залитые лунным сиянием или погруженные в тень, были объяты тишиной. Дороги между ними походили на улицы вымершего города. Около древка знамени лежал пес, о котором выше шла речь, единственный товарищ Кеннета на посту. Он мог положиться на его чуткость, зная, что пес предупредит о приближении врага. Благородное животное как бы понимало, зачем его сюда привели. Пес изредка посматривал на широкие складки тяжелого знамени, а когда доносился далекий окрик часовых, охранявших лагерь, он отвечал им громким лаем, как бы давая понять, что и он достаточно бдителен. Изредка он опускал голову и вилял хвостом, когда его хозяин проходил мимо. Так, без всяких происшествий, прошло 2 часа. Вдруг пес отчаянно залаял и кинулся туда, где лежала самая густая тень, но остановился, как бы ожидая указаний хозяина. «Кто идет?» — спросил Кеннет, видя, что кто-то ползком крадется по теневой стороне холма. «Во имя Мерлина и Могиса», — отвечал хриплый неприятный голос, — «привяжите вашего четвероногого демона, чтобы я мог к вам подойти». «Кто ты такой? Зачем тебе понадобилось подойти к моему посту?» — сказал Кеннет, всматриваясь в фигуру, которую он заметил у подошвы холма. «Берегись, я здесь, чтобы защищать знамя не на жизнь, а на смерть». «Уберите вашего зубастого сатану», — произнес голос, — «или я ухлопаю его стрелой из арбалета». В это время послышался звук пружины заряжаемого арбалета. «Вынь стрелу из арбалета и выйди на лунный свет», — сказал шотландец. «Не то, клянусь святым Андреем, я проткну тебя копьем, кто бы ты ни был». С этими словами он взял копье наперевес и, устремив взор на фигуру, которая, казалось, двигалась вперед, стал размахивать им, как бы собираясь метнуть. Но Кеннет устыдился своего намерения и положил оружие, когда заметил, что из тени вышло, как актер на сцену, какое-то крохотное, дряхлое существо, в котором по уродству и фантастическому одеянию он даже на расстоянии узнал одного из двух карликов, которых видел в Энгадийской часовне. Припоминая другие видения той необыкновенной ночи, он дал знак своему псу, который тотчас же понял его и, вернувшись к знамени, улегся глухо ворча. Убедившись, что ей больше не грозит четвероногий враг, маленькая человеческая фигурка стала приближаться, карабкаясь и тяжело дыша, короткие ноги затрудняли подъем. Добравшись до вершины холма, карлик переложил самострел в левую руку. Это была игрушка, которой в то время детям позволяли стрелять по мелким птицам. Карлик, приняв должную позу, важно протянул правую руку Кеннету, полагая, что последний ответит ему на приветствие. Но, видя, что ответа не последовало, он резким и недовольным тоном спросил: «Воин, почему ты не оказываешь Нектебанусу почести, которую заслуживает его высокое положение? Или ты забыл его?» «Великий Нектебанус», — отвечал рыцарь, желая успокоить карлика, — «всякому, кто хоть раз увидел тебя, трудно тебя забыть. Однако извини меня, что, как воин на посту с копьем в руке, я не позволил тебе подойти. Довольно того, что я оказываю почтение твоему высокому званию и смиренно подчиняюсь тебе, насколько это возможно в моем положении». «Да, этого довольно», — сказал Нектебанус, — «если ты сейчас отправишься со мной к тем, кто меня послал». «Мой благородный сэр», — отвечал рыцарь, — «я не могу доставить тебе и это удовольствие, ибо получил приказ оставаться у знамени до рассвета. Прости меня за неучтивость». Сказав это, он вновь принялся ходить по площадке, но карлик не отставал от него. «Хорошенько подумай», — сказал он, преграждая Кеннету дорогу. «Или ты повинуешься мне, рыцарь, или я прикажу тебе именем той, чья красота могла бы привлечь духов из небесных сфер, и чье величие могло бы повелевать ими, если бы они сошли на землю». Дикая и невероятная догадка промелькнула в уме рыцаря, но он быстро ее отбросил. Невозможно, — подумал он, — чтобы его возлюбленная прислала ему этот приказ, да еще с таким посланцем. Однако голос его задрожал, когда он ответил: «Скажи, Нектебанус, скажи мне, как честный человек, было ли божественное создание, о котором ты говоришь, той гурии, вместе с которой, как я видел, ты подметал часовню в Энгадди?» «Самонадеянный рыцарь», — отвечал карлик, — «ты думаешь, что та, кто владеет нашей царственной душой и разделяет наше величие, подобное нам по красоте, снизошла бы до того, чтобы дать приказание такому вассалу, как ты? Нет! Какой бы высокой чести ты ни заслужил, ты еще не достоин внимания королевы Геневры, прекрасной невесты Артура с высокого трона, которой все принцы кажутся пигмеями. Но посмотри сюда. Признаешь ли ты этот знак? Подчинишься ли ты приказанию той, которая удостоила им тебя?» Сказав это, он положил на ладонь рыцаря рубиновое кольцо —